317. Пиши. С незапамятных времен люди привыкли считать землю своим неотъемлемым достоянием. Ибо тело их от земли, и тело свое, и всего себя каждый считал своим, потому и назвал себя «я». В этом-то и заключается его великое заблуждение. Ибо своего у человека нет ничего, и ничто ему не принадлежит. Не о собственности говорится, которая тоже вредная иллюзия, но о призрачном «я» человека. Трудно понять и представить себе, что все, что человек внутри себя почитает собою и своим, тело свое, чувства свои и внутренний мир, мысли, идеи, представления, не есть нечто ему принадлежащее, не есть его «я», его собственность. Можно отнять у человека тело, весь его внутренний мир останется с ним и в полноте своей не пострадает. Можно отнять астрал и представить себе, как четко и ясно работает мысль, не отвлекаемая его приходящими эмоциями. Можно себе представить, как весь мысленный мир человека вдруг заменился другим, новым, ничего общего с настоящим не имеющим. Образы, представления, мысли — все новое, не похожее на прежнее. Можно отнять и ментальную оболочку, и все же он, молчаливый, пребывающий внутри, и смотрящие вечные свидетели идущих изменений, останется недосягаемым и нерушимым. Вот он-то и есть наша единственная неотъемлемая собственность, наше вечное достояние, обладатель накопленных сокровищ, собранных за миллион лет существования огненного зерна духа монады. И ты есть то, и я есть он, безмолвно смотрящий, безгласный и вечный, сущий внутри и вне всех оболочек. Вечно сущий вне времени, так назовем его. И вы истинно боги, его в себе имеющие. Сознание можно перенести извне вовнутрь, сперва в тело, потом в астрал, потом в ментал. Это будет временное, меняющееся состояние сознания, существующее в непринадлежащих ему одеждах, временных и меняющихся с каждым воплощением, стареющих, изживаемых и разрушающихся, ибо сбрасываемые, они разлагаются. Лишь мощная сила безмолвного держит воедино их материю, придает им определенную форму. И стоит ему, сдерживающему их воедино, оставить их, как тотчас же их материя начинает распадаться на составные элементы. Легко проследить этот процесс при смерти тела физического. Но аналогичное явление происходит и с астральным, и ментальным телом, как только безмолвный властитель их покидает их, унося с собой в огненные сферы мощь своей, объединяющей их материю силы. Магнит мощный — это он, огненный, объединяющий, притягивающий к своему центру материю трех. Для него, молчаливого, его силой магнитной идет собирание сокровищ опыта во всех телах, на всех планах, и к нему, огненному, надо поднять сознание, до него возвысить его, если дух хочет из царства приходящего идти в царство вечной жизни. Собираемыми сокровищами обогащается огненный, внутри пребывающий. Зерно духа растет. Даже в жизни земной можно заметить, сколько раз полностью изменялось содержание астральной и ментальной оболочки. Но он, рекордер, оставался неизменно смотрящим на текущие мимо него волны материи трех планов. Огненная память безмолвного свидетеля совершенна и хранит в себе все, начиная от момента зарождения духа монады. Представить этого невозможно. Над циклами циклов есть я, безмолвный в тебе. И лишь когда замолкает движение в оболочках, и они становятся зеркально неподвижными, в спокойствии своем огненная сущность моя может явиться сознанию. Потому спокойствие есть путь приближения к владыке внутри, ибо мощь его лишь в величии и спокойствии является полного, нерушимого, абсолютного. И только Тогда дыхание вечности может коснуться смирившихся оболочек, над которыми утверждена власть безмолвия. Ибо голос безмолвия есть голос, говорящий без звука, когда замолкают шаги трех, да то ли находившихся в движении всегда. Ищите постижение тайны спокойствия. Ищите постижение тайны безмолвия. Ищите постижение тайны безмолвного, в вас пребывающего и сущего прежде начала времен.